Глава 23. Сотрудники и противники по работе. Среди всех описанных течений новообразований, деловых и личных интересов вне армии, я вынужден был заполнить аппарат военного министерства и генерального штаба прежде всего лицами, хорошо осведомленными с петербургской обстановкой, не считаясь с тем, кто из них лично более или менее близко был мне знакомым человеком. Сверх того, я был связан указанием государя при моем вступлении в должность. Не разгоняйте сейчас же весь личный состав штаба. Вдобавок к этому мне пришлось считаться с тем, что в России был большой недостаток лиц высшей интеллигенции с соответствующей подготовкой для практической военной деятельности. Таким образом, мои реформы должны были начаться с того, что, несмотря на перестройку аппарата, пришлось оставить на местах прежних сотрудников – то есть из старого состава таким путем создать оппозицию для вновь вводимого режима. Особенно важно было поддержать добрые отношения с министром финансов, думским большинством, а равно и с Государственным советом. Для этого и остался в своей должности генерал Поливанов. Помощником военного министра он был уже с 1905 года, то есть еще при Сахарове и Редигере, и работал со всеми тремя государственными думами, Советом государственной обороны и Государственным советом. Гибкий по натуре, знаток хозяйственной части, хорошо осведомленный в области законоположений, этот человек при обширном своем знакомстве с личным составом казался мне не лишним. Совершенно исключительное преимущество его заключалось в том, что он находился в прекрасных отношениях с Каковцевым и Гучковым, к тому же ухитрился не восстановить против себя великого князя Николая Николаевича. Я надеялся, что его посредническая деятельность при моем управлении ведомством принесет армии пользу, поэтому не только оставил его в занимаемой им должности, но с высочайшего соизволения назначил его моим ближайшим сотрудником по делу снабжения армии всеми видами довольствия и вооружения, предоставив ему при этом широкие права. Я подчинил ему все те управления, которые ведали хозяйственными и боевыми припасами. По этой части он принимал доклады непосредственно сам и разрешал самостоятельно многие вопросы, не выходящие из пределов общих законов. Во всем остальном он держал меня в курсе дела и присутствовал на докладах у государя, когда по каким-либо особенно сложным вопросам его ведение являлось в том необходимость. Генерала Поливанова я давно знал и не допускал мысли о том, что он может быть предателем и способен на интригу. Однажды представил мне Поливанов обстоятельную схему организации хозяйственной войсковой системы от самой высшей инстанции до периферии. Наглядность и целесообразность распределения всех функций органов управлений и войсковых частей бросались в глаза. Выразив ему благодарность за такую с успехом выполненную работу, над которой он немало потрудился, я взял схему в ближайший доклад государю. Имея это в виду, Поливанов не пожалел красок, чтобы иллюстрировать, сколько потрачено им было при этом труда. Случайно, когда в приемной около кабинета государя я ожидал очереди для доклада, вошел Воейков, причем я ему сообщил, что буду докладывать о войсковом хозяйстве. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что эта схема — чужой труд, присвоенный Поливановым. Воейков узнал свою работу, как только я развернул схему и, как автор ее, понятно, мог дать к ней такие объяснения, каких Поливанов доложить мне не мог. Над этим вопросом очень долго работали две комиссии, одна под председательством генерала Водора, а другая войсковая под председательством командира лейб-гвардии гусарского его личества полка генерала Воейкова. Первую из них прозвали «допотопной» по давности времени, с которого она существовала. Что касается второй, то название комиссии по-настоящему не соответствовало характеру занятий в ней. Командир полка, опытный человек по ведению хозяйства, руководил работой лично, и схема, которую представил мне Поливанов, была выработана самим Воейковым. Никакой охоты брать на себя вообще ответственность у Поливанова не было. С 1905 года, по собственному его заявлению, он соприкасался с вопросами государственной обороны. Отсюда возникло его близкое отношение к руководству восстановлением снабжения армии после Японской войны. А участие его в Совете государственной обороны дало ему возможность быть в курсе главнейших мероприятий по обороне, возникших, по его словам, по главному управлению генерального штаба, якобы еще до моего назначения. Но чтобы не отвечать за это близкое отношение к руководству, он отговаривался, что в законе обязанности помощника военного министра определены так, что по указаниям военного министра он только облегчает его труды. А как Поливанов облегчал мои труды, можно судить по письменному моему указанию помощнику военного министра 16 октября 1910 года по поводу непорядков в подведомственном ему управлении. Моя резолюция, таким образом, не приведена в исполнение главным артиллерийским управлением, и об этом я узнаю только потому, что запросил сам. Если мы будем так вести дела, не терпящие отлагательства, будем составлять журналы заседаний по 2 недели, когда на это достаточно несколько часов, станем заводить бесконечную канцелярскую переписку, то только подтвердим создающуюся уже репутацию о неработоспособности нашего артиллерийского ведомства. Если моряки так долго не отвечали, то, надеюсь, не мое дело было давно об этом напомнить. Так вести дело дальше нельзя, и допустить этого я не могу. Прошу главное артиллерийское управление энергично двинуть не только это, но и остальные дела порядком, военному ведомству приличествующим. На одном из утренних докладов генерал Поливанов заявил мне, что я давно не был в Государственной Думе, и он советует приехать в тот же день на вечернее заседание. Хотя на повестке значилось несколько незначительных, так называемых «вермишельных» дел военного министерства, я все равно решил поехать, отменив очередные свои занятия. Но перед самым уже обедом неожиданно явился состоявший при мне родственник Гучкова, подполковник Боткин, с целью предупредить меня, чтобы я не ездил этим вечером в Государственную Думу, так как там мне приготовлен грандиозный скандал. Догадываясь, из какого источника он мог это знать, я по телефону сообщил генералу Поливанову, что на заседании в Таврическом дворце не буду. Мой помощник, судя по его репликам, не мог скрыть при этом известии своего смущения и растерянности, особенно когда я попросил его мне сказать, почему именно так неотложно необходимо в Государственной Думе мое присутствие? Ответы Поливанова сводились единственно к тому, что я давно не был на заседаниях Думы. Когда я незадолго перед этим неожиданно приехал в Думу, ко мне вышли председатель Родзянко и его товарищ князь Волконский, упросив не показываться в зале заседания, так как я, по их выражению, сыграю роль красного сукна перед быком. Когда Гучков в 1909 году в Думе разразился громовой речью с огульным заявлением о негодности состава высшего персонала нашей армии, то Поливанов, поддерживавший и тогда уже тесные отношения с Гучковым, посоветовал генералу Редигеру согласиться с этим заключением, что тот и сделал. И иезуитски подводя последнего, Поливанов рассчитывал, что это вызовет неизбежный протест со стороны армии, в составе которой имелись люди с заслуженным боевым опытом, служебным прошлым. Это повлечет за собой увольнение генерала Редигера и назначение на эту должность в силу создавшегося положения заместителя не из армии, а его, как единственно оставшегося приемлемым для Государственной Думы кандидата.